Глава 34. Утро у меня получилось бурным. Проснувшаяся Юлианна мгновенно поняла, что весь ее план рухнул из-за собственной слабости. Так что первое, что она сделала после пробуждения, это отыгралась за вчерашнее. Хорошо так отыгралась. Хотя ранение все-таки немного нам мешало и сбивало общий ритм, но у нас было слишком много энтузиазма, чтобы это стало такой уж проблемой. Как итог, мы провели в постели гораздо дольше, чем планировали, и благополучно пропустили как завтрак, так и отбытие Каменских и Неудержимого. У судна была задача вернуться обратно к бункеру и вынести из него все, что возможно, снаряжение, провизию, содержимое мастерской. Заодно дал задание попытаться погрузить паровую повозку, которую бросили в Нижнереченске на корабль. Нечего хорошей вещи пропадать. Вторую я поручил разобрать и доставить сюда по частям. Думаю, чумазый разберется, как быстро разобрать машину. Ну, а я позволил себе просто немного отдохнуть и провести время с любимой женщиной. Мы бы вообще весь день провалялись в постели, но, увы, дел было слишком много, так что мы собрались силами и героически выбрались из спальни. Предлагал Юлианне еще поспать, но девушка тоже оделась и отправилась со мной. «Раз на подобные развлечения у меня силы есть, то и на другие найдутся», — рассмеялась она на лестнице, затем поцеловала, и на этом мы расстались. Я отправился заниматься своими делами, а она в казармы, чтобы проверить, как там подчиненные. Зайдя в мастерскую, я первым делом выцепил Петьку и устроил ему блиц-опрос по материалу, который давал в последний раз. Тот, будучи совершенно не готов к такому, чуть было его не завалил. Но что-то он все-таки запомнил. Сделав ему выговор, отправил заниматься практикой, внедрять простенькие конструкты укрепления в создаваемые детали. С этим у него проблем было меньше. Из Петьки может выйти толковый артефактор. С металлом он работать умеет и очень неплохо. Но вот усидчивости не достает. «Эрго», — подозвал я орка, который как раз вышел из плавильной, — «у нас с тобой есть новый заказ». Первым делом я, разумеется, рассказал ему про сделку с Каменскими, но учитывая, что сами паровые установки нужны были к зиме, это было не в приоритете, а вот вопрос мобильности моих людей в условиях суши внезапно встал очень остро, и я намеревался в ближайшее время заняться его решением. Я быстро обрисовал орку его новый проект, и чем больше я ему рассказывал, тем сильнее он хмурился. «Сложно», — подытожил он, — «ты строишь одну из машин своего мира, как я понимаю». «Да». «Нам нужен хороший мобильный наземный транспорт, и чем быстрее его сделаем, тем лучше». «А броня? Не сделает ли это его слишком тяжелым?» — засомневался Эрго, вглядываясь в мои чертежи. «Я не настолько силен в этой механике, но даже мне ясно, что для работы потребуется очень мощный двигатель». «Это я возьму на себя. Тебе нужно будет заняться этим, этим и этим». Я указал пальцем на части чертежа. «Лучшая сталь, как я понимаю». «Да, потом ее зачаруем для укрепления». Он еще немного поразмышлял, смотря на бумаги, и кивнул. «Хорошо, тогда прямо сегодня начну». Улыбнувшись, я похлопал его по плечу и тоже взялся за работу. Меня немного беспокоил вопрос с С-ранговым порталом, но Юлианна не в том состоянии, чтобы сейчас сражаться. Да и Александр Синицын тоже восстанавливается и каждый день ходит на процедуры к Алине. «У меня слишком мало по-настоящему сильных боевых одаренных, чтобы пытаться сейчас взять портал». «Ладно, в крайнем случае просто сделаю империумовую бомбу, собрав все наши запасы, и распылю там все». Классическая практика, которой придерживаются в моем родном мире с порталами, которые слишком сложно зачистить обычными методами. «Лучше уничтожить там все, чем терять людей в попытках зачистить». Так что, пока мои бойцы восстанавливались, я занялся артефакторикой, и первым делом было создание уже полноценного магического движка. В нашем мире они в итоге не получили большую популярность, несмотря на хорошо развитую отрасль, и причина заключается в том, что бензин зачастую дешевле. Чтобы полноценно питать автомобиль, мелкие камни маны не годятся, там либо нужен блок с сотней камней, либо один мощный, но зачастую такой стоит, как сам автомобиль. Магические движки обычно ставят на флайеры, там, где стоимость такой установки оправдана. Но в моем случае я мог не мелочиться, потому что у меня есть империум. Одного камушка с лихвой достаточно, чтобы выдавать нужное количество энергии. Но магический двигатель — это сложная установка со множеством тонкостей. Там и сплавы нужны особые, и с контурами внедряемых конструктов ни в коем случае нельзя косячить. Слишком большая мощность подается на контуры, так что работы предстояло много. Первым делом занялся созданием особенно важных элементов, требующих специальных сплавов. К счастью, все необходимое у меня было, по крайней мере, для магического двигателя нужной мощности. Большую часть дня я провозился с выплавкой фрагментов, пока орк занимался выплавкой деталей попроще. Ему помогал Петька, отрабатывал конструкт укрепления. Правда, мне приходилось время от времени отвлекаться и контролировать его работу. Рука у мальчугана не набита, и одну деталь он делал на совесть, даже не придраться, а другую сразу можно было бросать в брак. В мастерскую заглядывала и наша новая гостья, Лилия. В артефакторике и кузнечном ремесле она понимала мало, но увиденного для нее было достаточно, чтобы понимать важность того, что тут происходит. Скорее всего, она собиралась передать увиденное своим, а мне было все равно. В конце концов, я бьюсь тут не за личное обогащение и власть, а за судьбу этого мира. Если это поможет продвинуть местные науку и магию, то пусть, мне не жалко. Но все же торчать со мной весь день... Гостье из чащи было слишком скучно. Она зарисовала, что могла, позадавала вопросы, а потом отправилась общаться с Ксюшей. Как потом сказала мне сама охотница, они не сказать, что подруги, но доводилось не раз пересекаться и даже пару раз участвовать в совместных спасательных операциях. Лилия в их организации намного выше по положению. Если охотники вроде Ксюши и ее отца низший ранг, то эта призрачная блондинка уже один из старших офицеров. Такие, как она, обычно не занимаются мелкими делами, но малочисленность чаще вынуждает, да и таланты у девицы весьма специфические. На самом деле, я бы и сам не прочь ее завербовать. Удобно это иметь невидимого шпиона, но Ксюша ясно дала понять, что мне ничего не светит. Лилия предана чаще, и пока та существует, даже нечего пытаться ее переманить. Ну да ладно. Сами со временем ко мне придут и будут просить стать частью моей будущей империи. От этой мысли я даже немного рассмеялся. Высоко беру. Ладно, шутки шутками, а что-то серьезное строить придется. Армию или флот. В идеале получить контроль вообще над всем Саратовским княжеством, но для этого придется разобраться с князем, и так просто это не получится. У него гораздо больше солдат и, возможно, припрятаны еще козыри. Мы, конечно... вполне способны захватить город и сейчас, но цена у этого захвата будет слишком высокой. А мне хочется обойтись малой кровью, особенно среди своих людей. Мертвые герои звучат красиво в песнях, но бесполезны в работе, особенно когда у каждого из них есть шансы пробудиться и стать одаренным. Под самый вечер меня внезапно навестила Юлианна. «Смотрю, ты тут начал строить что-то грандиозное», со смесью игривости и уважения сказала она, скрестив руки на груди и оперевшись спиной об одну из балок мастерской. Взгляд ее при этом был внимательным и изучающим. Она словно пыталась разгадать по разбросанным то там, то тут металлическим деталям, что же именно такое я собираю. «Похоже на паровую машину, но разве у нее должны быть колеса?» «Ты отчасти права. Я все-таки позволил себе оторваться от работы и поцеловать ее. У меня в новой мастерской есть свой угол, где мне никто не мешает, если сам не позову, так что это маленькое проявление нежности никто не увидел. Когда отстранился, то не удержался и усмехнулся, увидев, что ухитрился испачкать ей нос и немного щеку сажей. Я собираю танк. Ну, или скорее бронетранспортер». Юлианна моргнула, ни слова не поняв, но лицо при этом состроило такое, словно ей все предельно ясно. «Это как повозка, только ей не нужны лошади, точно так же, как нашему моторному драккару или неудержимому не нужен парус». «Ага!» — протянула она, но в ее голосе сомнение смешалось с любопытством. Девушка продолжала делать вид, что все понимает, но выходило у нее, откровенно говоря, скверно. Она подошла ближе, коснулась пальцами холодного металла части корпуса. Затем прошла к чертежам, склонилась над ними и прищурилась, пытаясь сопоставить то, что я уже сделал, и изображение. «Ладно, а зачем так много колес? И вот эта штука зачем?» Я подошел к ней, прижался к спине, положив руки на стройную талию, и заглянул через плечо на бумаги. Рисунки были довольно хаотичными, с кучей пометок, сделанных на моей современной версии русского, отчего девушке они вряд ли могли многое сказать, а иные и вовсе были забиты сплошь расчетами. «Колеса нужны, чтобы вес распределялся равномерно», — тихо пояснил я, водя пальцем по схеме. «Эта бронемашина будет очень тяжелой и крепкой, настолько, что ружья на ней даже царапин не оставят. И даже те большие пушки с неудержимого вряд ли смогут с ней что-то сделать». «Серьезно?» — изумилась девушка. «Да. Думаю, на ней можно будет таранить крепостные ворота. А вот эта штука, о которой ты спрашивала, называется гусеница. Благодаря им эта боевая машина сможет преодолевать почти любые препятствия. После сборки у меня должен будет получиться немного примитивный на вид БТР. Вытянутая машина с приподнятым клиновидным носом, покрытая толстыми листами брони. Внутри поместится человек 20, и если получится, то на подвижную башню, которую тоже хочу туда поставить, создам что-то похожее на драконобой. Или все-таки попробовать сделать пулемет? Сложный выбор. Второй лучше для боя с людьми, а первый пригодится, если по нашей душе вновь придут твари посерьезнее. А если я еще смогу добыть в одном из порталов что-нибудь антимагическое, вроде сока Арадоллы, тогда смогу сделать покрытие с сопротивлением магии. Тогда машина даже магические удары будет способна держать. Эх, планы, планы. Еще бы была возможность реализовать все задуманное. И сколько времени займет постройка? Думаю, что за неделю управимся. Сейчас стало гораздо больше свободных рук, и паровые станки значительно ускоряют работу. Как быстро! Мечтательно произнесла Юлианна и чуть нагнулась, специально плотнее прижавшись бедрами к моим. Заигрывает, хитрюга, но нет, я на такое сейчас не куплюсь. Отстранился и шлепнул ее по заднице. Не удержался, уж слишком так хороша. А затем и вовсе вернулся к столу, где лежала заготовка магического двигателя. Я его почти закончил, но потребуется еще доработка и тесты. Юлианна бросила на меня насмешливо обиженный взгляд, говорящий: «Ну вот, я тут стараюсь, тебя провоцирую, а ты не ведешься». Поняв, что придется ждать вечера, девушка вздохнула и развернулась ко мне, скрестив руки на груди. «Пока ты ковырялся с железяками, я немного пообщалась с нашей пленницей». «Анкаровой?» «Да, с этой сукой из мракоборцев. Надеюсь, она после вашего общения еще жива». «Ну, нос я ей разбила». «Легко отделалась, как по мне. Выяснила что-то полезное?» «Немного». Юлианна стала расхаживать по комнате, сложив руки за спиной. «Это единственный укрепленный пункт в саратовских землях. До другого похожего почти неделя пути, думаю, нам стоит туда наведаться». «Обязательно, но будет это не скоро». «Конечно, понимаю», — кивнула девушка, молча немного прошлась по комнате, а потом внезапно невесело усмехнулась. «Что?» «Просто я внезапно поняла, что оказалась на другой стороне. Раньше я охотилась на таких, как мы, а теперь сама одна из магов». С этими словами Юлианна потрогала то место, где сейчас находился ожог. Алина постаралась сделать его менее заметным, но удаление шрамов даже магам-целителям — дело не быстрое. «И как ощущение?» «Мне нравится», — ухмыльнулась девушка и сжала кулак, выпуская немного силы. Магия тут же окутала ее запястье, образуя что-то похожее на латную перчатку, но Юлианна быстро ее рассеяла. «Мне всегда казалась эта борьба странной, неправильной, но теперь я ощущаю себя на правильном месте. Спасибо за это». Девушка одарила меня нежным, трепетным взглядом. Я почти поддался. «Почти». «Может, я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Лучше отдыхай». «Скучно, не могу я так. Лучше говори, что делать. Не сказать, что я много понимаю во всех этих железках, но зато силы мне не занимать». Она довольно ухмыльнулась, продемонстрировав крепкий бицепс. «Хорошо, хорошо, мисс Храпунья. Бери вон ту трубку, ага, эту, и помогай соединять». «И как же я умудрилась в такое вляпаться?» — размышляла Фламелия, покорно следуя за Карлом из клана Даммерхерен. Бывшую вампирскую богиню занесло в этот мир случайно. Она не собиралась тут задерживаться, но она не провела тут и суток, как на нее обратило внимание местное божество. И, увы, ту битву она проиграла, оказавшись пленницей клана Ночи. Впрочем, несмотря на не самую приятную ситуацию, если смотреть на нее глобально, все не так уж и плохо. Ей дали свободу перемещения, развязали руки, и единственное, что сейчас удерживало ее от побега и того, чтобы перебить своих пленителей, это магические оковы на ее шее. Она уже умирала. Она уже была пленницей в начале распадающихся сосудов, а затем и вовсе чужого тела, не способная взаимодействовать с миром, но теперь она жива, а значит, рано или поздно подвернется возможность выбраться из этой щекотливой ситуации. Фламелия сопровождала Карла больше недели, пока они не достигли самых западных краев, управляемых кланом Даммерхерен. Дальше были лишь запретные земли, в которые никому не было дороги, идеальное место для ее побега, но артефакт. Руки то и дело тянулись к ошейнику, желая его сорвать, но тот блокировал почти все ее силы, кроме регенерации. А попытки разорвать металл заканчивались ужасной болью. Но ничего, Фламелия решила просто играть роль покорной слуги, делая вид, что верит, что клан Даммерхерен освободит ее, когда они разберутся с таинственным магом, обитающим в этих краях. Город, в который они прибыли, звался Саратов. И в сравнении с другими городами даже этого мира казался настоящей дырой. Большая часть построек из дерева, а каменные здания встречались редко, и даже они выглядели убого, словно их выложили в попыхах из того, что попалось под руку. На площади воняло рыбой, тухлой капустой и перегаром, а крестьяне выглядели забитыми и хмурыми. Что Фламелия поняла за свою долгую жизнь, так это то, что по лицам подданных можно судить о правителе. И пока ничего хорошего о князе Саратовском она сказать не могла. В сам город они прибыли посреди дня. Карл был полукровкой, лишь наполовину вампиром, и солнце ему было не страшно, а тело бывшей богини было специально модифицированным аватаром, созданным в Оридели. Впрочем, даже уничтожение этой оболочки не окончит ее существование, ведь ее душа прочно связана с колодцем душ Оридели. В противном случае на нее давно бы наложила руку пустота, а там вопрос времени, когда ее друзья создадут новое тело. Их с Карлом сопровождал довольно большой отряд воинов и слуг камня, окруживших их плотным кольцом и не позволяющий приблизиться простому люду. Хотя те и сами не захотели бы этого делать, видя столь суровых воинов. Их путь лежал прямиком к княжеской крепости, которая по местным меркам была весьма выдающейся. Высокие стены из серого камня, кое-где тронутые мхом и трещинами, с узкими бойницами и грубыми башнями. Старая, за ней, очевидно, ухаживали недостаточно хорошо. На западе вообще мало строили из камня, как поняла Фламелия, предпочитая дерево. Большинство каменоломен располагалось далеко отсюда и работают в основном на западные княжества, а в эти окраинные земли камень доставляют по остаточному принципу и завышенной цене. Судя по всему, князи слишком поздно оповестили о том, что к нему прибыли важные гости. Тот явился встречать их со своей дружиной под самыми воротами замка. Одежда на нем была парадная, но надевалась явно наспех. Пуговицы застегнуты неровно, пояс смещен, и даже цепь на груди висела чуть криво, словно ее накинули в последний момент. При подходе гостей он что-то бормотал одному из сопровождающих, вид у него был недовольный, словно известие о визите застало врасплох и лишило его ужина или сна. Но когда князь оказался лицом к лицу с Карлом, немедленно расплылся в насквозь фальшивые улыбки. Говорил он на языке, который сам Карл прекрасно знал, но, несмотря на это, общался через волхва-переводчика. Фламелия тоже его знала, но последовала примеру своего господина и общалась исключительно на немецком. «Старый трюк, позволяющий узнать чуть больше об истинном отношении к гостям». Разговор князя Саратовского и Карла вышел коротким и достаточно деловым. Сафронов интересовался, чем княжество заслужило визит столь важной персоны, и побледнел, когда узнал, что один из клана Ночи погиб в конфликте с Вольновым, после чего пригласил дорогих гостей к столу в свой дворец. «Уверяю вас, ваше высочество, ситуация с Вольновым решится со дня на день. Я уже заключил мирный договор с князем Тамбовским», — увещевал князь Сафронов, словно смерть одного из клана Даммерхерен была какой-то мелочью, не стоящей внимания. «Мы разделаемся с этим наглым выскочкой очень быстро, заодно и колдунов всех на куски порубим. Никакие чары и грязные трюки им не помогут. Ведь с нами охранитель». Карл молчал почти всю эту длинную речь, и могло показаться, что ему гораздо интереснее разглядывать тарелку на столе. «И сколько же людей в вашем распоряжении?» — поинтересовался Карл, когда князь закончил. «Думаю, если крестьян в ополчение набрать, 5000 наберется. Да и Тамбовский княже обещал своих людей прислать, раз уж общий враг у нас появился, наказать которого надобно, очистить землю нашу от козней злых». «Солидное войско», — кивнул Карл, вызвав у князя довольную ухмылку. «И так понятно, что тот любит кичиться военными победами, даже предлагал устроить войсковые смотры». Но самому посланнику клана Даммерхерен не было до этого никакого дела. Но в этом нет необходимости. Все прошлые попытки раздавить барона Градова приводили лишь к серьезным потерям. Он уже устранил местное отделение воронов. Несколько дней назад был полностью уничтожен местный штаб мракоборцев. Тем более, по словам разведчиков, у Вольного появились каменные стены, штурм которых будет очень проблематичен. Стены? Да чушь! Невозможно построить хорошие стены за такое короткое время. А камень? Откуда они его брать могли? Скорее всего, это просто дерево, обмазанное глиной. Наши пушки без труда снесут его. Фламелия прекрасно знала, что все обстоит совсем иначе. Там была задействована сильная магия, и едва ли местные пушки способны проделать дыры в каменных стенах. Стоило отдать Карлу должное, он относился к ней как к равному партнеру, несмотря на пленение, и делился своей доступной информацией по таинственному магу. «Фламелия, может, у тебя есть какие-нибудь предложения?» Внезапно обратился Карл к ней. Бывшая вампирская богиня, до этого момента слушая их вполуха, удивленно посмотрела на него и на миг задумалась. «Думаю, вам стоит попробовать договориться». «Считаешь?» «Как минимум, попробовать», — она развела руками. «Возможно, вы сможете решить возникшие разногласия или же организовать ловушки и разделаться с ним одним махом». Карл пару мгновений задумчиво смотрел на женщину, после чего повернулся к князю и сказал: «Барон не в курсе, что мы сюда прибыли. Напишите ему письмо, в котором вы приглашаете его сюда с целью переговоров о дальнейшем мирном сосуществовании, что столь серьезные распри между городами выгодны лишь демонам мрака, а не людям». Сборка броневика проходила намного лучше, чем я предполагал изначально. Эрго смог очень неплохо наладить процессы в литейной, отчего пришлось даже набрать новых людей на работу в мастерскую. Но главным приобретением стало открытие нового магического дара у одного из новеньких. У молодого паренька Аркадия открылся очень сильный дар пиромантии. Возможно, в перспективе даже гораздо более сильный, чем мой. Но, как обычно это бывает с подобными способностями, их обладатели поначалу очень плохо их контролируют. Аркадий исключением не стал и еще не успел до конца выйти из лихорадки пробуждения, как устроил самый настоящий пожар. Хорошо, я был там и смог быстро потушить огонь с помощью своей силы. Все-таки я умею не только создавать огонь, но и гасить его. В итоге пока что привлекать Аркадия к зачисткам порталов я не стал. Вначале ему стоит поработать над контролем, а то вместо убийства врагов ударит по друзьям. Еще. Паренек, когда пытался продемонстрировать мне свою силу, в итоге устроил маленький взрыв. Дальше пришлось поучить его азам контроля, а сегодня я приставил его к мастерской в качестве сварщика. Если его не торопить с магией, то он может создать довольно мощное и стабильное пламя, пригодное для сварки металлических деталей. Сборка шла так хорошо, что спустя пару дней я вначале обновил кобальтский портал, поручив его зачистку отряду Юлианны. Они управились довольно быстро, часов за 6, и дальше можно было отправлять рудокопов за новой партией руды. Я же вернулся к вопросу С-рангового портала. У Юлианны после зачистки еще оставались силы, и мы, дав ей часик на отдых, собрали ударный отряд и попробовали сделать новую ходку в проклятый замок. В этот раз все прошло намного лучше, отчасти из-за того, что мои собственные силы немного возросли. В основном мы имели дело с пехотинцами-нежитью, но особых проблем с ними у нас не возникло. Я неплохо их тормозил и превратил их умерщвление в легкую прогулку. Но в какой-то момент мы столкнулись с двумя проклятыми призрачными гончими. Эти песики были размером с коня и своими челюстями могли легко откусить человеку голову. А еще, как и призраки, были совершенно нечувствительны к физическому воздействию. К счастью, в этот раз мы были готовы, у наших воинов были магические щиты, не слишком сильные, но их хватало, чтобы блокировать призрачные атаки, способные проходить сквозь обычную защиту. Прикончили мы их не без труда, но и практически не пострадали. Итого, за эту ходку мы практически смогли зачистить весь первый этаж и даже заполучили какие-никакие трофеи. В основном это была артефактная мелочевка, кольца и прочая бижутерия. Одно из них оказалось очень полезным. Пространственное кольцо с не очень большой вместимостью, но зато персональное. Его я сразу же забрал себе. Можно будет хранить там металл, без необходимости таскать его на себе. Жаль, что создать подобные штуки даже для меня слишком сложно, так что подобные находки невероятно ценны. Еще заработали немного золота и серебра, что тоже лишним не будет. Этим и хороши подобные порталы. Легкий способ получить иномирные деньги. На этом зачистку решили закончить. Хотя Юлианна и подбивала меня попробовать заглянуть на второй этаж, но там монстры должны быть сильнее, так что я решил отложить это на завтра. Нам предстоит зачистить еще 3 этажа, и в конце должен быть босс, справиться с которым будет очень сложно. Скорее всего, придется хитрить. Но время еще есть. Воительница явно была расстроена, что мы не пошли дальше, но не спорила. Итак, сделали больше, чем рассчитывали. Выйдя из портала, первое, что хотелось сделать — сходить в баню. А после плотно поужинать, но стоило мне покинуть портальную часть города, как ко мне подбежал местный посыльный с сообщением о том, что к нам прибыл посыльный из Саратова. Я немедля поспешил к нему и встретил нарядного, но немного уставшего мужчину с длинной бородой. «Ваше благородие», — поклонился он, — «князь Саратовский весть вам шлет». С этими словами мужчина достал из кармана конверт с печатью. Я немедля его вскрыл и пробежался глазами по тексту. Юлианна заглянула мне через плечо, заинтересованная посланием не меньше меня. «Что там?» — нетерпеливо спросила она. «Похоже, что княже приглашает меня в гости. Мириться хочет». Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.